Глава 15. Виктория угощала гостя чаем с беляшами, отвечая на все его вопросы. Адвокат Санаров Талгат явился к ней в половине 11 утра, и уже больше получаса они разговаривали обо всех событиях, произошедших в ближайшее время, а особенно о разговоре Дмитрия по телефону и о том утре, когда его забирала полиция. «Значит, так и заявил?» – спросил мужчина. «Да, возможно, я что-то не точно пересказала, но я была в тот момент очень напугана и в шоке». «Понимаю. Только до сих пор не врублюсь, зачем ты нужна Дидоренко. Он слабый ликан, у которого только гонор и жажда охоты на волков. Так зачем ему волчиться?» «Не знаю», – задумчиво произнесла Виктория. «Очень странно. Между прочим, очень вкусные беляши, ни разу в жизни таких не ел». «А если не секрет, сколько тебе лет?» – поинтересовалась девушка. «Мне 99 лет. Я на год младше твоего мужа. Родился в 1917 году, когда было вооруженное восстание в Петрограде, переход власти к большевикам». «Ого! И как? Нравится быть нестареющим долгожителем?» «Ну, как тебе сказать? В принципе, да, но без любимой женщины тяжело жить в одиночку. Да и время, когда я был сопляком, ужасно тяжелое было, не то что сейчас». «У тебя нет истинной пары?» – задала вопрос Волкова, подливая кипятка в кружку адвоката. «Ну, почему?» – замялся мужчина. «Есть, только я еще не обрадовал ее таким счастьем». «Ты так говоришь, как будто она будет не рада», – проговорила девушка. «Да это еще легко сказано, я вообще за свою шкуру переживаю», – ухмыльнулся Санаров. «Ого! Наверное, такая, как моя Наташа, не подруга, а сокровище, но по отношению к другим настоящий ураган. Вероятно, твоя такая же». «Бери уверенней». «То есть?» – непонимающе спросила волчица. «Твоя любимая подруга и есть моя пара». Виктория замерла, и улыбка моментально исчезла с ее лица. «Если ты посмеешь обидеть мою подругу, то я...» Прорычала она, вспоминая, как Наташа и Талгат общались по телефону. «Да что же это такое? Я ничего не сделала, меня уже со всех сторон обгавкали». «Я гавкаю?» – возмутилась девушка. «Нет, это я так сказал, к слову. Не беспокойся о Наташе, клянусь, никогда ее не обижу и сделаю все, чтобы она была счастлива. Главное, чтобы моя пара подпустила меня к себе». «А ты ее еще не радовал?» – спросила девушка. «Да как-то не успел. Как найду подходящий момент, так сразу и порадую». «Да уж, представляю ее счастье, тем более она сейчас очень обижена на весь мужской род». «Я в курсе, только не пойму причину». «Как заслужишь доверие, так и узнаешь о причине лично от нее». «Я даже не сомневался в твоих словах», – буркнул адвокат. «Ладно, мне нужно идти. Кстати, какие Наталья любит цветы?» «Думаю, это не поможет. Бордовые розы». «Спасибо», – радостно выдал Талгат. А потом нахмурился и заметил. «Ты не выходи из дома и никого постороннего не пускай во двор». «Хорошо. Спасибо, что взялся за это дело», – благодарно произнесла Виктория. «Это тебе спасибо. Ты подарила мне новую жизнь», – с довольным выражением лица сказал Санаров. «Я рада. Только сомневаюсь, что она у тебя будет спокойной». «А мне другого и не надо», – уверенно заявил мужчина, понимая, что говорит чистую правду, хотя 3 дня тому назад при подобном утверждении он бы рассмеялся и подумал, что однозначно нездоров. Талгат стоял у кабинета с роскошным букетом бордовых роз и ждал, когда Наталья отработает, чтобы поговорить с ней. Прием уже 10 минут как закончен, но она еще не выпустила женщину с ребенком, которые зашли самыми последними. Да, это он, Санаров Талгат, как идиот, дежурит у кабинета своей пары и ждет уже 15 минут, когда она освободится. Раньше он таких подвигов не совершал, хотя считался любвеобильным мужчиной. Но что поделаешь, пришло время совершать глупости. Через 5 минут из кабинета вышла мать с ребенком, а потом вылетела медсестра с сумкой и направилась по коридору к выходу на улицу. Адвокат быстрым шагом подошел к заветной двери и открыл ее. «Ты что-то забыла?» – спросила Наташа, не отрываясь от карточки, записывая диагноз и состояние малыша. «Да, поздороваться с самой обворожительной девушкой на свете», — проговорил Санаров. Наталья тут же подняла голову и строго сказала. «Добрый день, Талгат. Какими судьбами и что тут забыли?» «Решил пригласить тебя на обед». «А я худею», — вежливо ответила девушка. «А мороженое или десерт?» — не сдавался мужчина. «Я не ем сладкое». «В обед?» «Всегда», — соврала Пущина, надеясь, что адвокат поймет намек. «Еще раз уточняю, ты зачем пришел?» Талгат вздохнул и положил цветы ей на стол. «Хочу ухаживать за тобой», — честно заявил он. «Не нуждаюсь в ухаживаниях. Еще будут варианты? Если нет, то дверь позади тебя и цветочки забери. Не мой цвет». «Ты всегда обманываешь или только со мной?» — уже злясь осведомился оборотень. «А я не обязана оправдываться в своем поведении. Понятно?» «Черт! Ну что ты такая колючая? Как ухаживать за тобой, если ты с порога нахер посылаешь?» — разозлился Талгат. «Не ори тут мне. Между прочим, это детское крыло, и если я прием закончила, то другие ведут или только начали, так что иди на улицу и там горлань в свое удовольствие, понял?» На минуту образовалась тишина, и только Санаров решил сказать все, что думает, как они услышали голос Павла, уточняющего, где кабинет Пущиной Натальи. Девушка в момент подскочила к Талгату и, прижавшись всем телом, поцеловала его в губы. Мужчину взбесило, что она это сделала только для того, чтобы показать бывшему, что он в пролете. И еще сам факт, что этот непонимающий человек пришел к его паре. Но раз уж Наташа так нестандартно себя повела, то и он воспользуется ситуацией, чтобы наказать ее и показать силу их чувств. А с этим Павлом он поговорит позже, для разъяснения непонятных предупреждений. Мужчина в считанные секунды атаковал губы своей женщины, врываясь языком в сладкий рот и крепче прижимая к себе Наталью. Набросился, как голодный волк, желая подчинить и подарить наслаждение. Послышалось, как открылась дверь и непонятный возглас. Тут же неприятный посетитель быстро закрыл дверь с той стороны и ушел, проклиная все и всех, что отчетливо слышал Талгат своим абсолютным слухом. Наталья принялась отталкивать адвоката, определив по звукам, что Павел ушел. Она желала прекратить эти ласки, будоражащие не только тело, но и душу. Мгновенная мысль, что не стоит после козла кидаться к волку, растаяла в фейерверке взрывных эмоций. Ей необходимо было успокоиться, но оттолкнуть мужчину не получилось, и она все больше сходила с ума от восторга, от огненных прикосновений Талгата. Санаров горел от пламенной страсти и дикого желания. Он так и не понял, каким образом умудрился посадить Наташу на ее рабочий стол, вдавливаясь своим твердым телом в желанную девушку. Поцелуй переходил в безумие, неконтролируемое, срывающее все барьеры. Руки мужчины ласкали, заставляя Наташу выгибаться от наслаждения. Горячие губы пили сладость ее рта. Громкий звонок разорвал тишину. Истинная пара замерла, стараясь понять, что сейчас произошло и почему мелодия до сих пор бьет по ушам. Талгат засунул руку в задний карман, желая отключить телефон. Но когда увидел, что звонит его знакомый, который поставил на прослушку все звонки Дидоренко, зарычал и нажал на кнопку ответа со вздохом «Прости, малышка». Наталья до сих пор не верила, что позволила такому случиться. Она кипела от злости, но не могла в данную секунду оттолкнуть Талгата, хотя разум неумолимо кричал об этом. Мысли путались, а тело горело в огне страсти. Девушка положила голову ему на грудь, ощущая сумасшедшее удовольствие, и прикрыла глаза. 5 минут, пока он говорит, а потом пошлю его куда подальше со своими цветочками, красивыми розами. Но мне ничего от него не нужно, вообще никто не нужен, да. А пока так хорошо... «Слушаю, Александр». «Талгат, тут звонок очень странный был у Дидоренко, прослушай». Пошла запись, и с каждой минутой лицо Талгата менялось. Когда он выслушал диалог, то резко отчеканил. «Узнай данные поселка по координатам телефона через спутник и в кратчайшие сроки скинь мне, только быстро. И еще позвони Торному Андрею, он мой должник, и скажи, пусть мне срочно перезвонит, как только будет доступен». «Ты же знаешь, он всегда занят», — ответил Александр. «А ты передай, что Талгат просил, остальное он сам знает». «Хорошо. Быстрее определяй координаты, от этого зависит как минимум две жизни. Жди, через минуту пришлю сообщение. Давай, проговорил Талгат и отключил телефон. Наташа посмотрела ему в глаза и спокойно выдала. Не думай, что это что-то значит. Ты мне никто, и я не хочу тебя видеть. Боюсь, огорчу тебя, детка, но я по уши влюбился, так что буду надоедать и тереться рядом. Ну и, естественно, отпугивать всех претендентов на мое сокровище. «Я не твоя!» – громко рявкнула Пущина. «Моя? Только моя! Растерзаю любого, кто будет клинья подбивать к тебе!» – прорычал Санаров, сдерживая яростное желание поцеловать строптивицу. «Да какое ты имеешь право?» – возмутилась девушка. «Ты моя!» – звук сообщения прервал его слова. Санаров посмотрел на табло сотового телефона и, увидев информацию, громко ругнулся. «Твою ж мать! Так, зайка, я тебе сегодня вечером все расскажу, даже могу показать, если захочешь. Мне не нужны твои объяснения и...» «Малышка, мне нужно срочно уезжать, сын убитый в большой опасности, как и глупая женщина, что прятала его. Я сейчас туда, а ты к Вике, чувствую, что-то назревает плохое. Сможешь побыть с ней?» «Конечно. Вике грозит опасность?» – переживая за подругу, воскликнула Наталья. «Не уверен, но тут как-то все вертится около нее и Димы. Если я прав, то сегодня Дима будет уже дома». «Правда?» – радостно уточнила девушка. «Да, только езжай прямо сейчас к подруге, чтобы она не оставалась одна». «А Егорка?» «Его тоже забери на всякий случай». «Хорошо», – сказала девушка, спрыгивая со стола и направляясь к рабочему месту. Сильные руки мужчины мгновенно подтянули ее к себе, заключая в объятия, не давая дальше двигаться. Талгат нежно поцеловал Наташу и прошептал: «Будь осторожна». «Хорошо. И все-таки ты хам. Как ты смеешь...» «Смею, малышка. Все, я побежал. Главное вовремя успеть», — сказал он и, выпустив ее из сильных рук, быстрым шагом вышел из кабинета. Ирина тащила за руку упирающегося мальчика, кусающего ее пальцы. «Зубастое чудовище! Воспитали же такое отродье!» – шипела она, отталкивая его лицо от своей руки. «Отпусти меня!» – закричал малыш, стараясь не выдавать своего страха, ведь он чувствовал и понимал, что его не просто так ведут в лес. Значит, к тому мужчине, который избивал маму, приказывая ей работать, если хочет видеть его живым и здоровым. У парнишки задрожала губа от воспоминания того ужаса, когда к ним в дом ворвались охотники, нападая и зверски избивая отца. В тот момент мальчику было невыносимо страшно, отчего он дрожал и громко плакал. После жесткой расправы ликаны погрузили папу в машину, а к ним с мамой подошло двое мужчин. Один был огромный, как Майкл Кларк Дункан, только не негр, а второй старый и высокий, от него противно пахло злорадством и злостью. Мальчик пытался защитить мать, но его ударили, и больше он ничего не помнил. Очнулся в кромешной темноте, в клетке с мамой. Сколько они там пробыли, неизвестно, но там было жутко и страшно. Через неделю пришел злобный худой старик, он дал матери указания, что именно ей необходимо сделать, чтобы ее сын был жив. Разговор проходил долго, и ее часто бил охотник, чтобы, как он говорил, она хорошо его понимала. Когда волчица, плача, согласилась, их привезли к этой пьющей тете, а потом маму неизвестно куда забрали. Саша постоянно плакал, ожидая, что мама скоро вернется, но как-то ночью проснулся от того, что понял, с ней случилась беда. И теперь его всеми силами тащила худая женщина, ругая бранными словами, после того, как опрыскала весь дом невозможной гадостью, которая отбивала нюх у оборотней. Это он понял, потому что через несколько секунд после того, как вдохнул воздух, перестал чувствовать запахи. Совсем. Плохая тетя буквально волокла его в лес, чтобы избавиться, отдав злобному мужчине. Ликану. Женщина с огромным предвкушением тянула мальчугана за собой в надежде, что это чудовище наконец-то заберут, и она сможет отдохнуть. Ирина сделала все, что ей сказал начальник, но телефон не стала топить. Она его продаст, а с новым сотовым станет ходить. Все от зависти лопнут. На вырученные деньги она купит детям какие-нибудь сладости, чтобы мамку любили и уважали. И вот они наконец-то дошли до нужной поляны в лесу. Женщина с нетерпением посматривала по сторонам, ожидая, что мужчина уже скоро приедет. Ей не терпелось получить вознаграждение, отчего она довольно улыбалась. Через 10 минут на проселочной дороге появилась огромная белая машина. Когда она подъехала, Ирина усмотрела, что в джипе находятся два человека. Пассажирская дверь открылась, и к ней направился ее благодетель, который как-то непонятно улыбался со злым прищуром. Женщина сжалась от плохого предчувствия, но тут же прогнала его. «Глупости! Такие достойные мужчины не обижают простых женщин. Сейчас она получит свои деньги и новенький телефон». Ирина улыбнулась и потащила упирающегося мальчика навстречу начальнику.